— отвечал ему Ваня Васильчиков. «Хоть и жаль мне твоих крокодильчиков, но тебя, кровожадную гадину, я сейчас изрублю, как говядину».